Глава 5. Кайрин. Я подал тетушке идею пригласить Агну Крилли отпраздновать Новый год с нами. С издевательски довольной ухмылкой сообщил Эдмунд незадолго до ужина. Здесь, в замке. Правда ведь хорошая мысль. Ты, помнится, сказал, что вы почти друг друга не знаете. Вот у вас и будет время и возможность познакомиться поближе. Кайрин, нахмурив брови, уставился на кузена. Все его мысли были заняты решением семейной проблемы, и ему сейчас было совершенно не до очередного спора с родственниками из-за его женитьбы. А спор определенно назревал. По какой-то причине кузену очень сильно хотелось поскорее его женить. Причем именно на этой девушке. Или Эдмунд просто из принципа решил настаивать на том, что, очевидно, неприятно Кайрину де Льюису. Сколько Кайрин себя помнил, они с кузеном всегда и во всем становились соперниками. В учебе, в физической подготовке тут, конечно, дракону равных не было, поскольку даже в человеческом облике ему не изменяли повышенная выносливость и сила. Эдмунд рос настоящим хитрецом и любой конфликт умел использовать себе на пользу, ловко перетягивая на свою сторону не только собственную мать, но и прочих родственников. Кайрин же терпеть не мог вранья и изворотливости. Еще и потому двоюродные братья никак не могли подружиться. Порой они ссорились даже из-за сущих глупостей. К примеру, яростно спорили, выясняя, по чьей вине была сломана любимая фарфоровая кукла младшей сестры дракона, Кэти. Сейчас Кэти де Льюис уже не была ребенком, играющим с куклами. Ей сравнялось 17 лет, и она больше всего мечтала поступить, по примеру старшего брата, в ту же самую магическую академию, обучение в которую он не так давно окончил. Но при этом сестренка очень боялась, что, обладая не слишком сильным даром, не сможет сдать экзамены, из-за чего стала в последнее время раздражительной и плаксивой. «Тебе не удастся отвертеться от свадьбы с Агнией Криль», заметил Эдмунд, удобно устраиваясь в кресле и покачивая ногой. «Ты ведь дракон, глава семьи, глава рода и потомок покровителей Айсверна. Ответственности тебе не избежать, как ни пытайся. Думаешь, твои глупые искания в библиотеке к чему-нибудь приведут? Выдумал какую-то чушь, что все может стать как раньше». Выплюнул он. За оскорбительными речами кузена стояла уязвленность. Эдмунд де Льюис и сам мечтал стать драконом, но родился обычным человеком, разве что с магическим даром. А еще он не верил в то, что для него что-то может измениться. Кайрин понимал это, и все же кузен неимоверно его раздражал. Своим поведением, хитростью, упрямством. А ведь им с детства приходилось жить под крышей одного замка. Вспомнив академию, друзей, беззаботные дни, дракон вздохнул. Вот бы вернуться туда. Хотя бы еще на какое-то время. Но нельзя. Учеба осталась в прошлом. Теперь он дипломированный маг и должен принимать взрослые решения. Услышав их разговор, в комнату заглянули матушка и тетя Мариэлла. «Вы что, и правда согласились пригласить в замок эту Агну Крилли?» — задал им вопрос Кайрин. «А почему нет?» — улыбнулась ему матушка. «Приличия позволяют. Отпразднуем все вместе, а там, глядишь, после праздников и помолвку устроим». «Помолвки не будет», — скрипнув зубами, ответил ей дракон. «Ну почему, сынок?» — расстроенно отозвалась она, переглянувшись с тетей, которая явно уговаривала ее пригласить Агну в замок по наущению Эдмунда. «Потому что у меня уже есть невеста», — выпалил Кайрин. Это не являлось правдой, но должно было помочь избежать нежеланного брака. «Есть девушка, которой я дал обещание, поэтому я не могу жениться на какой-то другой. Простите, мне следовало раньше об этом рассказать». На лицах родственников отразилось изумление. Чего-чего, а такого они никак не ожидали от него услышать. Особенно кузен, тот аж рот приоткрыл. «Не может быть», — это сказал Эдмунд, и Кайрин, словно произнеся извинения, развел руками. «Но где ты познакомился с ней?» — с подозрением осведомилась тетушка. «В академии», — нашел ответ дракон. «А почему не представил нам ее раньше?» «Ну, видите ли, мы не собирались спешить со свадьбой. Моя невеста еще учится. Уверяю вас, она замечательная девушка. И всем вам очень понравится. А сейчас мне нужно идти по делам», — добавил Кайрин, чтобы избежать новых вопросов. которые неизбежно должны были обрушиться на него после столь неожиданного для всех заявления. «Поужинаю где-нибудь в городе». Его поспешный уход больше походил на бегство, но, оказавшись за пределами родового замка, он вздохнул с облегчением. Все же семья — это хорошо, но иногда хочется и в одиночестве побыть. Представив, как ему сейчас начнут перемывать косточки, рассказывая про несуществующую невесту остальным родственникам, Кайрин не сдержал сорвавшегося с губ смешка. Холод дракону был нипочём, и он решил прогуляться по городу. Вечерний Айсверн, наряженный к грядущему празднику, производил впечатление какого-то сказочного места. Казалось, из-за угла вот-вот появится облачённый в красные костюмчики маленькие остроухие эльфы, нагруженные свертками с подарками. Подходя к площади, на которой недавно поставили большую елку, Кайрин увидел компанию парней, окруживших невысокую девушку с саквояжем в руках. Девушка была незнакомой, должно быть, приезжая. Изящная, скромно, но опрятно одетая, с разрумянившимся от мороза миловидным лицом и выбивавшимися из-под капора каштановыми кудряшками. Ей явно совсем не нравилось внимание молодых людей, которые, не желая этого понимать, настаивали на том, чтобы проводить незнакомку туда, куда она направляется. «Эй!» — окрикнул их дракон. «А ну-ка разошлись быстро! Отстаньте от нее. Шейлин. Кажется, она снова вляпалась в историю. Вот не сиделась-то ей в академии, попутешествовать захотелось. И откуда только взялись эти молодчики? Почему вернулись на площадь? Ведь они же шли в другую сторону. «Пожалуйста, пропустите меня», — попросила их Шейлин. «Я пойду одна. Не нужно меня провожать». «Ну как же не нужно?» — настаивал тот, что перегораживал ей дорогу. «Вы же совсем одна и такая маленькая. А саквояжек-то ваш, похоже, не из легких. Вот мы его и понесем. А если пожелаете, можем и вас тоже, того, на руках понести». «Не надо», — испуганно отозвалась она. «Я вполне могу добраться сама. Дайте же мне пройти, прошу вас». Однако в ответ на все ее просьбы раздавался только лишь смех и все более настойчивые и более развязные предложения. Это было ужасно. Шейлин впервые столкнулась с таким напористым приставанием со стороны незнакомцев. А на опустевшей площади, как назло, не оказалось ни одного прохожего, который мог бы одернуть нахалов. Когда раздался чей-то громкий окрик, девушка с надеждой обернулась и увидела еще одного молодого человека, который все же заметно отличался от этих. Высокий, темноволосый. Он был без шапки, и на его волосах и ресницах поблескивал иней. Очень хорошо одетый и красивый. Даже в том жалком положении, в котором она находилась, Шейлин не могла не заметить и не признать этого очевидного факта. Таких красавцев она никогда прежде не встречала. А еще он, кажется, был намерен защитить ее. Отчего глупое сердце, все еще не разучившееся верить в чудеса, забилось быстрее. «А с чего это ты нам указывать вздумал?» Пьяно хмыкнул один из приставал. «Ты еще кто такой? Иди куда шел, да не мешай». «Ты что, с ума сошел?» — зашептал ему другой, тот, что был потрезвее. «Это же сам Кайрин де Льюис, дракон. А ты с ним так разговариваешь». «А, ну тогда извиняйте. Мы ж не знали, что это ваша знакомая», — съежился храбрец, прячась за спины своих приятелей. Компания разошлась, оставив Шейлин наедине с ее спасителем. «Спасибо вам большое», — пробормотала она, опуская взгляд, хотя больше всего хотелось получше его рассмотреть. «Я вам очень благодарна. А теперь мне, наверное, пора». «Куда вы направляетесь?» — спросил он, как ей показалось, с сочувствием. «Далеко ли? Уже скоро станет совсем темно». «На станцию, где останавливаются почтовые дилижансы». «Но они все уже уехали», — произнес тот, кого назвали Кайрином де Льюисом. «Карета будет только утром. Не на улице же вам ночевать в ожидании транспорта». Шейлин опустила голову. Смешанная с голодом усталость, обида и потерянность вдруг разом навалились на нее, заставив бессильно сжать кулаки. Ручка саквояжа больно впилась в ладонь сквозь перчатку, и она разжала руку, отчего ее поклажа ударилась об землю и раскрылась. Хлипкая застежка не выдержала, разошлась. И первой же вещью, которая вывалилась из саквояжа на землю, оказалась ее тонкая нижняя сорочка, к который она сама обшивала изящным кружевом. Вот ведь. Да еще и при мужчине. Ох, хорошо еще, что не панталоны. Опустившись на корточки, Шейлин стянула мешающие перчатки и принялась собирать рассыпавшиеся вещи. Да что же за наказание? Она так надеялась, что поездка в Айсверн станет волшебной, особенной. И вот что вышло в итоге. Внезапно ее спаситель тоже присел и начал ей помогать. А затем как-то так ловко стянул застежку, что саквояж снова удалось закрыть. И все это молча, и так, будто не испытывал никакой неловкости при виде девичьего нижнего белья. «Вот что», — произнес он, выпрямившись и подавая ей руку. «На станции вам сейчас делать нечего. Пойдемте со мной. Я еще не ужинал сегодня, и вы, я полагаю, тоже. Посидим в каком-нибудь ресторане, и вы мне все расскажете о том, что привело вас сюда, в Айсверн. И простите меня за этих негодяев. Обещаю вам, что впредь я не допущу, чтобы жители моего города подобным образом относились к девушкам. Будь то местные или приезжие». «Жители его города? Так он что же здесь самый главный?» Шейлин растерянно вложила пальцы в его ладонь, и он помог ей встать на ноги с такой легкостью, словно подхватил летящую пушинку. «Да вы совсем замерзли», — проговорил Кайрен. «Как ледышка. Срочно нужно к камину и выпить чего-нибудь горячего». «А вы и в самом деле дракон?» — задала ему вопрос она. «В самом деле», — улыбнулся он. «Дракон. Самый настоящий». Шейлин заморгала, вглядываясь в его лицо. Черные брови, льдисто-синие глаза, прямой нос, губы. Его красота не была хищной, но она притягивала девушку. Точно разноцветные ленты, которые привязывают к веткам дерева любопытную птичку. И неизвестно, что ждало впереди. Там, куда он ее звал. Но ведь и пойти ей больше было некуда. Людям верить нельзя, а в этом Шейлин и сама уже убедилась. А драконам